Часть вторая. Современность. У географического положения Японии есть одна важная особенность. Удаленность от всех западных стран, что через бескрайнюю Евразию, что через Атлантический океан. Путешествие в Японию — это всегда настоящее путешествие, поскольку за 3 или 4 часа не добраться. Исключением являются, конечно, жители Дальнего Востока России. Нужно настраиваться на долгий перелет и внушительную разницу во времени. Эта физическая далекость делает Японию еще более экзотической в нашем восприятии, а экзотичность лишь усиливается от того, что тут можно увидеть и встретить на каждом шагу. Любой, впервые попадающий сюда, будет очень сильно удивлен тем, что увидит вокруг. Все по-другому, и люди ни на кого не похожи, вроде азиаты, но ведут себя как-то не по-азиатски, больше даже по-европейски, но на самом деле одинаково далеко и от того, и от другого, не говоря уже о странной письменности, фантастически вкусной еде, визуальным проявлением японской фантазии, которая может удивить и видавших виды. Другая планета. Такую характеристику можно встретить по отношению к Японии, возможно, чаще, чем про любую другую страну. И в этом можно услышать и удивление, и уважение, и тщетность попыток как-то объяснить себе причины этих фундаментальных отличий. Путешествие в Японию дает отличную возможность увидеть, как мир может быть устроен совсем по-другому, чем где бы то ни было. И при этом все окружающее не выглядит диким и не является неудобным. Даже наоборот, есть вещи, которые поначалу смутят и удивят. Есть то, что покажется очень нелогичным. От чего-то бессознательно, сам не понимая причины, загрустишь, где-то улыбнешься странности происходящего. В любом случае, это будет не только знакомство с совершенно самобытной культурой, но и важное эмоциональное переживание, которое хочется посоветовать и пожелать всем слушателям этой книги. Но для того, чтобы сделать неизбежный культурный шок от попадания в совершенно странную среду немного более мягким, можно надлежащим образом подготовиться. И задача второй части этой книги как раз в этом. Строгая классическая Япония в ее ретроспективе была рассмотрена ранее в самых разных аспектах. Теперь пришло время обратить внимание на те аспекты жизни японцев, которые являются частью современной реальности, пусть и остаются неразрывно связаны с историей. Манга и аниме, суси и сасими — все то, чем Япония известна в мире, и то, без чего не мыслят жизни сами японцы. Речь пойдет и об этих аспектах современной культуры. И, раз уж мы говорим о современности, о вещах более серьезных и не лежащих на поверхности. Вторая часть данной книги ставит задачу амбициозную в той же степени, что и невыполнимую, познакомить слушателя и с тем, как устроено японское общество и как устроена японская голова, описать те понятия и категории бытия, которые определяют жизнь среднестатистического жителя архипелага. Впрочем, обо всем по порядку. Глава 4. Внутри Годзиллы. Снова весна. Приходит новая глупость старой на смену. Исса. Достаточно хоть раз побывать на крупном косплей-фестивале, а их проводится немало по всему миру, чтобы воочию убедиться. Японская культура не превратилась сегодня во что-то классически строгое, высокоинтеллектуальное и понятное лишь избранным, а наоборот, является известной и любимой миллионами людей по всему миру. Благодаря ярким аниме-персонажам, комиксам, видеоиграм, мультфильмам Миядзаки, Годзилле и Наруто. Каким-то образом, совмещая визуальные приемы и интеллектуальный посыл, японцы нашли ключ к сердцам молодых людей и создали массовую культуру, без особого труда покорившую современный мир. Многие важные жизненные принципы и понятия — добро и зло, дружбу и ненависть, верность и коварство, любовь и войну — подростки в современном мире зачастую черпают именно из аниме, поэтому сложно отрицать влияние этого жанра на мир, в котором мы живем. Статистика подтверждает. Согласно недавним данным, чуть больше 60% мультфильмов, которые выходят за год во всем мире, делают именно в Японии. При этом классическое японское искусство икебана, суми-э, чайная церемония никуда не делось, пусть даже число его ценителей едва ли может тягаться с толпами любителей аниме. Но японцы уже давно поняли, и этот принцип тут является одним из базовых. Никогда не надо ничего выкидывать, а надо на всякий случай сохранять и стараться использовать. Поэтому сегодня до сих пор проводятся представления театра «Но». Хотя подавляющее большинство современных японцев не могут ни понять древний язык, на котором говорят со сцены, ни расшифровать все символы, которые там содержатся. Но если что-то существовало столетия подряд, то пусть будет и сегодня. Древние храмы и смешные покемоны, как показывает практика, могут прекрасно существовать в рамках одной культуры. Эти две стороны Японии, изящная классическая и сумасшедшая современная, сочетаются друг с другом, вызывая интерес к этой стране даже у людей, которые слышали о ней лишь обрывочно. Но если классическая японская культура в лице хайку басё, гравюр хокусая, изящных пагод и рогатых самурайских шлемов уже зарекомендовала себя как признанное мировое достояние, ее современная часть вызывает больше споров и противоречий. Вроде как все признают ее влияние на массовую культуру и общество, но зачастую не соглашаются с интеллектуальной или художественной ценностью произведений. Все же в людях западной культуры очень глубоко живет убеждение, что комиксы и мультики — это что-то для детей, и нужно делать на это скидку, не рассматривая наряду с настоящим искусством. Согласно этой довольно распространенной логике, более простое для нашего восприятия априори не может быть столь же содержательно, как более сложное. Однако японцы в своей культуре этот тезис всегда стремились опровергать. Отчасти носители этой логики можно понять. В массовом общественном сознании все же существует устойчивая ассоциация современной японской культуры с покемонами, большеглазыми школьницами и мультфильмами хентай. Где-то в стороне отдельное почетное место занимает добрый седой волшебник Миядзаки Хаяо. Но он является уже скорее представителем мирового культурного достояния, нежели чисто японского. При этом более серьезные и сложные произведения, истоки этого жанра, точнее, многих жанров, важные черты, неразрывно связанные с историей и культурой, остаются за пределами внимания и интереса многих взрослых европейцев. Как писал поэт, большое видится на расстоянии. И с ним можно согласиться. Тяжело объективно оценивать искусство, которое не отстает от нашего времени хотя бы на несколько столетий. Мы не видим всей картины и не воспринимаем масштаб явления, поэтому сложно определить, что останется в истории на века, а что канет в лету. Японские комиксы и мультфильмы, по большому счету, наши современники, поэтому в них тяжелее увидеть настоящие произведения искусства, чем в свитках 13-го столетия. Но можно попробовать, по крайней мере, более внимательно рассмотреть этот феномен, объяснить какие-то важные особенности, попытаться увидеть глубину в чем-то внешне не самом серьезном, быть может, даже ответить, хотя бы частично, на сложный вопрос, который и лежит в основе этой главы. Как японцам удалось создать такое влиятельное в 20 веке искусство? Справедливости ради, всплеск мирового интереса к японской культуре, который мы наблюдаем сегодня, происходит не впервые. История знает еще один период, когда искусство этой островной страны вызвало всеобщий интерес и приобрело большое культурное влияние. Речь о японизме, течении в европейском искусстве 19 столетия, когда французские художники открыли для себя гравюры укиё-э и удивились тому, как можно по-другому видеть и изображать привычный окружающий мир. Подражание японским авторам можно найти в творчестве Мане, Моне, Ван Гога, Гогена и многих других. В моду входят японские предметы интерьера и быта, кимоно, веера, ширмы и фарфор. Япония вдруг приобретает статус загадочной притягательной страны, хотя за несколько лет до этого никто даже особо о ней не знал. Похожее случилось и в 20-м столетии. С той лишь разницей, что Японию хорошо знали в мире как страну агрессивных милитаристов и военных фанатиков, а потом она проиграла войну и на некоторое время пропала из внимания мировой общественности. Но затем триумфально вернулась, уже как страна передовых технологий, совершившая экономическое чудо. А еще чуть позже, как производитель большого количества развлекательного контента, который оказался очень востребован в мире. Сегодня мы и вовсе забыли о том, что когда-то Япония была страной милитаристов и связываем ее образ скорее с Годзиллой, покемонами и Сакурой, покуда хватает глаз. И это тот японизм, который в век массовых цифровых технологий смог стать куда более глобальным, чем тот, что случился в Европе в 19 веке. Сегодня, оглянувшись чуть назад, интересно посмотреть, каким же был путь Японии к этому триумфу. А начинался он еще до того, как Япония вступила в войну, с выпуска в печать историй в черно-белых картинках. Сегодня этот жанр не нуждается в представлении. Эти комиксы издаются многомиллионными тиражами, экранизируются и известны во всем мире под названием манга. Корни японской манги — это знакомая нам всем карикатура. Смешные картинки на актуальные и злободневные темы, жанр известный, кажущийся довольно очевидным, однако, несмотря на большую популярность в Европе и Америке, в Японии его до поры до времени не было. Появляется он там благодаря европейцам, которые начали активно приезжать после реставрации Мэйдзи 1868 года и привозить самые разные культурные феномены и достижения западной цивилизации, знакомя с ними любознательных японцев. В их числе приезжают и художники-карикатуристы, которые основывают свои собственные печатные издания и регулярно выпускают журналы с шаржами и забавными картинками, высмеивающими японскую действительность. Первым был англичанин Чарльз Виргман. Он издавал журнал «The Japan Punch», названный в честь одного из персонажей английского кукольного театра. Вскоре после него появился француз Жорж Биго, который назвал свой журнал «Тобаи». Это название не случайно. Оно является отсылкой к классическим свиткам эмакимоно XII века, принадлежащим кисти монаха Тоба. Полное название этой серии, состоящей из четырех монохромных свитков, «Чодзю дзимбуцу гига», буквально «смешные картинки животных и людей». Наиболее известный свиток – самый первый. На его 11 метрах изображены зайцы, лягушки и обезьяны, занимающиеся совершенно человеческими занятиями. Они бегают друг за другом, стреляют из лука, устраивают состязания сумо. Как такового сюжета, в отличие от многих других эмакимоно, того времени там нет. Зато есть другая неотъемлемая часть феномена манги – юмор. В отличие от строгих буддийских свитков, вселявших ужас изображениями голодных демонов, поедающих людей, лягушки-сумоисты – это настоящее отдохновение для души. Возможность разглядывать свиток и радоваться, а не бояться. Спустя много столетий Уолт Дисней использовал этот же эффектный прием, наделял животных человеческими чертами. Эта фишка, совершившая путь от средневековых японских свитков до современной американской анимации, до сих пор горячо любима зрителями от мала до велика. Хотя свитки эмакимоно не являются комиксами в нашем понимании этого слова, упомянуть о них необходимо, поскольку трудно переоценить их значение для развития жанра. Так, знаменитый мультипликатор и сооснователь студии Гибли Такахата Исао утверждал, что в основе японской манги лежит традиция классических свитков. Еще в X столетии японские художники научились с помощью последовательности картинок передавать динамичность повествования, а в некоторых случаях даже дополняли иллюстрации текстом. Сюжеты этих свитков были самыми разными, но важнее не столько сюжетные перипетии, сколько сам изобразительный принцип, оказавший большое влияние на японскую современную культуру. Впрочем, истоки манги можно увидеть не только в свитках, но и, что может показаться уже более странным, в буддийской скульптуре. Достаточно взглянуть на фигуры 12 небесных генералов, датируемые XIII веком. И в этих позах, и в этих выражениях лиц мы увидим те элементы, которые после перекочуют в мангу. Еще один важный предшественник манги, гораздо ближе к ней в визуальном плане, это кибёси, книжки с картинками эпохи Эдо. В них активно используется характерный для комиксов прием — совмещение картинки и текста в одном изображении. Хотя персонажи там не говорят, а текст просто описывает происходящее на рисунке, это все равно еще на один шаг ближе к той настоящей японской манге, которая появится чуть позже. Кибёси связаны с мангой и еще по одной причине. Эти книжки написаны азбукой, чтобы прочитать мог и не особо грамотный человек, и иллюстрированы картинками, продукт городской культуры Эдо, созданный для массового читателя. Именно на такого читателя будет ориентироваться и манга после Второй мировой войны. Само слово «манга», кстати, тоже довольно классическое и тоже из эпохи Эдо. Его впервые использовал Хокусай в названии своей серии этюдов и эскизов, которые были предназначены для использования его учениками в ходе изучения живописи. Дословно его перевести тяжело, но примерное значение — незамысловатые картинки. Самим названием мастер давал понять, относиться всерьез к этим его наброскам не стоит. Их основная задача — просто немного развлечь и заставить улыбнуться. Сегодня Хокусай манга занимает почетное место в собрании работ классика, а само слово стало обозначать популярный жанр незатейливых картинок. Первые манга, появляющиеся в эпоху Эдо, это смешные укиё-э, но не те классические гравюры, где изображены красоты природы, а гораздо более легкомысленные и маргинальные. На них появляются тануки, енотовидные собаки с огромными тестикулами, коты, пьющие саке, всевозможные смешные существа и не менее забавные люди. карикатуры и пародии, призванные вызвать улыбку или искренний смех. Когда в Японию приезжают карикатуристы и художники из Европы, их идеи падают на благодатную почву. Смешные картинки тут были всегда любимы простым народом. Просто теперь на смену пьяным черепахам, пукающим людям и другим бесхитростным образом позднего средневековья приходят изображения с более социальным и политическим подтекстом. Незамысловатые картинки постепенно становятся все более затейливыми, но по-прежнему не теряют самого важного — своей юмористической основы. Со временем от отдельных изображений японские художники переходят к созданию раскадрованных историй, когда сюжет рассказывается с помощью последовательности картинок. Такие истории назывались «йонкома» — 4 кадра, или «роккома» — 6 кадров. Примерно в то же время появилась особая профессия и слово, которым теперь называют авторов комиксов — мангака. Имя первого мангаки хорошо известно. Это Китадзава Ракутен. Годы жизни 1876-1955. Художник, создавший в 1902 году под влиянием американских комиксов первый японский манго-сериал «Тагоцаку и Мокубе осматривают Токио», про двух сельских жителей, попадающих в нелепые и смешные ситуации, оказавшись в столице. Впрочем, одной важной детали манги, как комиксов, там пока не было. Персонажи были немыми, и слова в облачках над их головами еще не появились. Становление современного стиля манги относится к 20-м годам прошлого столетия. С 1924 года в газете «Асахи» печатается комикс «Приключения малыша Сё» «Сё Чан но Бо Кен». Первое время каждая серия включала в себя 4 кадра «Йонкума», но со временем каждый эпизод вырос до 8-13 страниц. Кадры были снабжены комментариями на полях, а реплики персонажей оформлялись в выпуклые пузыри, без которых сейчас невозможно представить ни одну мангу. Сё Чан стал настоящим любимцем публики. В 1924 году по этому комиксу ставят пьесу в популярном театре Такарадзука, а в 1925 году выходит немой черно-белый мультфильм. О популярности этого произведения говорит и то, что в детскую моду по всей стране тогда вошли шляпы, как у Сё Чана. Этот комикс — классическая акахон-манга, так называемая манга с красной обложкой. Впрочем, с реальным цветом обложки это не было связано. Это была отсылка к жанру массовой литературы эпохи Эдо, когда в красных книжках издавали популярные рассказы для развлечения публики. В 20 веке роль такого всенародного любимого жанра стали играть комиксы. Они продавались повсюду, включая магазины с игрушками и сладостями, а также уличные развалы. С развитием милитаризма и приближением Японии к войне со всем миром жанр истории в картинках начинают все чаще использовать как средство пропаганды. Так появляются такие герои, как пес-солдат Норакуро, сражающийся со свиньями, или мишка-моряк Сирачиби Суйпей. Даже первый японский анимационный фильм «Божественные моряки Момотаро» 1944 года был создан для того, чтобы агитировать зрителей идти на фронт и не бояться отдавать жизнь за страну и за императора. Однако, если отвлечься от идей, которые стояли за этими произведениями, и обратиться к тому, как они были нарисованы, можно обнаружить, что художественный аспект все же уступал нравственно-патриотическому. Достаточно одного взгляда на эти комиксы, чтобы заметить отсутствие прорисовки деталей и фона, однообразие ракурсов. Иными словами, эти книжки могли оправдывать свое предназначение быть вполне актуальны в то время, однако едва ли являлись произведениями, способными запустить волну популярности этого жанра в целом, и современных читателей могут заинтересовать разве что с этнографической точки зрения. Для того, чтобы книжки в комиксах стали настоящей, всеми любимой мангой, оставалось сделать еще один небольшой шаг. И он был сделан уже после окончания Второй мировой войны, в 1974 году, когда на книжных прилавках появляется новый приключенческий комикс про пиратов под названием «Новый остров сокровищ» — Син Такарадзима. Такая манга удивляла читателей с первого же разворота. Раскадровка была настолько живой, как будто это было кино, а не книжка, а история была рассказана так динамично и увлекательно, что проглатывалась очень быстро и хотелось читать и читать еще. Кроме того, нужно помнить. Это был 1947 год, и никому не пожелаешь того, что испытывали и чувствовали тогда японцы после полнейшего разгрома во Второй мировой. Вторая половина 40-х годов в Японии — очень суровое и бедное время, когда люди жили впроголодь и работали до седьмого пота, закладывая основу будущего успеха. Вокруг себя все это время они видели только разрушенные города и выжженные поля, бедность и терпение. И вдруг комиксы про пиратов, отважные смешные герои, необитаемый остров, сундуки с сокровищами, бескрайние моря и захватывающий дух сражения на кораблях. В такой мир хотелось уйти целиком, чтобы больше не видеть того, что происходит вокруг. Причем этого одинаково сильно хотелось и детям, и взрослым. Так в Японии начинается настоящая манга-мания. Художника, подарившего японцам это произведение, звали Тедзука Осаму. Сегодня его называют Манга но Камисама, бог манги. И это совершенно не преувеличение. Благодаря Осаму этот жанр развился, получил огромную читательскую аудиторию и в итоге вышел за пределы Японии. Созданные им герои и сюжеты встречаются и используются даже сегодня. Правда, мы не всегда об этом можем догадаться. В детстве будущий художник увлекался приключенческими романами и мультфильмами Уолта Диснея, у которого в итоге скопировал многие приемы. Родители, хоть и поддерживали его интерес к рисованию, все же надеялись, что он станет врачом. Однако юный Тедзука выбрал другой путь и стал мангакой. Впрочем, в 1961 году он получает и докторскую степень в медицине. Что интересно, будущий бог манги начинал с рисования фривольных картинок на туалетной бумаге для своих друзей. О, это изящная связь со свитками Эмо Кимоно. Во время пребывания в военном тренировочном лагере в 1944 году, поняв, что эти рисунки имеют успех, он еще больше укрепился в выборе будущей профессии. За свою жизнь он нарисовал около 500 комиксов, иллюстрируя художественную литературу и создавая собственные сюжеты, и успел проявить себя в самых разных жанрах, от развлекательных до серьезных. При этом он отличался невероятным трудолюбием. Работал почти постоянно и крайне мало спал. По собственному признанию, он нарисовал за свою жизнь 150 тысяч страниц. Во многом популярность его комиксов была связана с выбором сюжетов. Уход от опостылевшей его современникам реальности и обращение к фантастическим мирам, далеким странам и историческим событиям. Это и Петербург XIX века, преступление и наказание, и Арабский Восток, сказки «Тысяча одной ночи», и древняя Япония, Хинотори, и далекое будущее, где роботы сосуществуют с людьми, Остробой, Метрополис. При этом с возрастом темы, интересующие Тедзуку, меняются. В начале 80-х он выпускает гораздо более реалистичную, чем его прежние работы, мангу с названием «Адольф, прислушайся», в которой делится своими мыслями по поводу нацизма и его роли в истории. Но не менее веская причина популярности его манги в неподражаемом стиле, удивительной легкости рисовки, симпатичных и запоминающихся героях. Интересной новаторской особенностью манги Тедзуки Осаму является его так называемая «звездная система», когда одни и те же образы и персонажи кочуют из комикса в комикс, подобно актерам, которые снимаются в разных фильмах в разных ролях. Некоторые образы были им подсмотрены среди друзей и знакомых, некоторые полностью придуманы. В каких-то комиксах в качестве камео появлялся и сам автор в узнаваемом образе, в очках и берете, который он стал носить, когда начал лысеть. Этот прием стал его визитной карточкой. Согласитесь, приятно видеть в новом комиксе уже хорошо знакомого героя в новой ипостаси. Кроме того, именно Тедзука был родоначальником приема, который сегодня является без преувеличения визитной карточкой японской анимации. Непропорционально большие глаза у героев. Принято считать, что эта особенность была на самом деле им подсмотрена у Уолта Диснея. Можно вспомнить, к примеру, Бэмби или Белоснежку и увидеть там тот же прием. Сам Тедзука говорил, что большие глаза помогают легче передавать эмоции героев, страх, радость, удивление и гнев. Все это лучше считывается на больших глазах, чем на маленьких. Есть также основания предполагать, что этому можно найти объяснение из области психологии восприятия. Известно, что большие глаза по отношению к общему размеру лица – особенность детских лиц, с возрастом это соотношение меняется. А у младенцев мы можем видеть огромные, широко распахнутые глаза, и во многом именно это вызывает наше умиление. Так, чем больше глаза героя, тем сильнее эффект кавайи, когда он нас умиляет и хочется ему сопереживать. А учитывая тяготение японской культуры ко всему маленькому и незрелому, можно заключить, большие глаза в японских мультфильмах совершенно не случайны. Еще одна версия связывает это с комплексом японцев по поводу размера их глаз. Широкие глаза европейцев считаются тут более красивыми. Некоторые молодые японки даже делают операции по увеличению глаз, чтобы выглядеть более по-европейски. А среди тех, кому эта мера кажется слишком кардинальной, популярны фильтры, которые визуально увеличивают глаза на фотографии, делая их иногда чрезмерно и даже пугающе большими. Пожалуй, один из самых известных большеглазых героев Тэдзуки — мальчик-робот Атом Железные Руки, получивший мировую известность под американским именем Астробой. Это история про робота, которого ученый доктор Темма создает, чтобы тот заменил ему погибшего сына. Однако вскоре понимает, что робот его заменить не может и отдает Атома в цирк. Там, на одном из представлений, его замечает профессор Ачано Мидзу, глава Министерства науки, и берет мальчика-робота под свою опеку. Так начинается настоящая история Атома, который становится своего рода японским супергероем, наделенный огромной силой, а кроме того, испытывающий сострадание, что, в принципе, является для робота немыслимым. Он защищает людей, борется со злыми роботами и захватчиками из космоса. Это не первое обращение Тэдзуки Осаму к теме роботов. Первое было в манге «Метрополис» 1949 года, но очень характерное. В Европе первой половины 20-го столетия мы можем наблюдать кардинально другое восприятие этого феномена. Немецкий фильм «Метрополис» режиссер Фриц Ланг 1927 года, вдохновивший Осаму на создание своей истории, описывает восстание роботов против людей. И это далеко не единичный пример. Айзек Азимов в 1942 году формулирует знаменитые три закона робототехники, правила поведения для роботов, в которых отчетливо звучит боязнь того, что они могут нанести человеку вред. Это, по большому счету, вполне объяснимо. Новые технологии, неизвестные возможности, неодушевленная, но мощная сила, которую человек создает своими руками. На заре робототехники мысли о потенциальной опасности вполне могли приходить в голову. Однако совершенно другое отношение мы видим в Японии. Главный герой «Метрополиса» Тэдзуки Осаму — робот Мику, который спасает людей и при этом не может разобраться с тем, кто же он, мальчик или девочка, вызывает искреннее сострадание читателей. Столь же положительными качествами наделяется Атом, в одном из своих приключений даже спасающий жителя вьетнамской деревушки. Иными словами, роботы в японской культуре 40-х-50-х годов — не бездушные машины, грозящие людям уничтожением, а добрые существа, живущие в гармонии с людьми и помогающие им. Высказываются версии о том, что в этом, возможно, есть влияние синто, поскольку эта религия учит видеть неживые природные объекты живыми и наделять их одушевленными свойствами. Возможно, в том числе и по этой причине и японские роботы оказываются в этом восприятии гораздо ближе к людям, чем их европейские коллеги. Более того, можно даже заметить, что первые супергерои в Японии — это не люди, а именно роботы. Вообще, супергерои в японских комиксах — любопытный феномен. Американские супергерои, несмотря на значительную степень влияния американской культуры на японскую, в Японии так и не прижились. Подобные версии классических американских комиксов «Бэтманга», «Джей Спайдермен» какое-то время издавались, но особого успеха не имели и вскоре заглохли. Впрочем, даже у этих комиксов были чисто японские особенности. Супергерои тут оказывались людьми, испытывающими нравственные страдания. На первый план выходят их сложные отношения с родственниками, затмевая подвиги по спасению мира. Кроме того, по сравнению со своими американскими коллегами, они мало времени проводили в костюме супергероев и гораздо больше, как обычные люди. Возможно, дело в социальной психологии японцев. Как известно, выделяться в этом обществе неправильно и не принято. Об этом нам говорит знаменитая поговорка «Торчащий кол получает по башке». А нельзя не признать, что надевая супергеройский костюм, человек становится тем самым торчащим колом, очень заметным и выделяющимся из общей массы. В общем, спасать людей — это вроде приветствуется, но вот надевать для этого яркий костюм — непременный атрибут супергероя, уже лишнее и как бы немного стыдное. Тем интереснее анализировать феномен такого японского супергероя, как Атом. Во-первых, как мы упоминали, он не человек, а робот. Во-вторых, и об этом говорит даже беглый анализ имен. Бэтмен, Супермен, Спайдермен против Астробой. В отличие от своих американских коллег, он не взрослый мужчина, а ребенок. Это важно и в связи с упомянутым ранее культом всего детского и умилительного в Японии, которое принято называть словом «каваи». Наиболее красивым, сильным, важным считается не то, что в самом расцвете сил, а то, что его еще не достигло. Настоящая сила не там, где она очевидна, а там, где она угадывается. Там, где силы взрослого человека не хватит, может помочь только одно — скрытая сила, которая есть в ребенке. Поэтому не надо удивляться тому, что главные герои большинства японских комиксов — дети и подростки. В японском литературоведении существует теория под названием «Одорон» — теория деда и малыша, согласно которой наиболее сильными существами в японском фольклоре традиционно оказывается не мужчина или женщина в расцвете сил и лет, а ребенок или старенький дедушка. За примерами далеко ходить не нужно. На одном конце этой теории дети и подростки в аниме, на другой — старики из японских сказок, и те, и другие попадают в ситуации, куда европейская культура их едва ли поместит. Еще один культовый японский робот — кот Дораэмон, прилетевший на Землю из 22 века и живущий в Японии в семье мальчика по имени Нобита. У Нобиты обычная школьная жизнь японского пятиклассника с кучей уроков и разных заданий, двумя пацанами, которые его обижают, и одноклассницей Сидзукой, которая ему, конечно, ужасно нравится. И когда Нобите трудно, а это бывает довольно часто, ему на помощь приходит Дораэмон. Дело в том, что у этого кота-робота на животе есть волшебный кармашек, из которого он может доставать самые разные предметы из других измерений. Как правило, все происходит примерно по одному сценарию. Дораэмон вытаскивает какую-нибудь волшебную штуку, Нобита счастлив. Вначале все хорошо, но потом что-то идет не так, и Дораэмон в итоге вынужден спасать своего друга от последствий использования этой самой волшебной штуки. История незатейливая, но сам главный персонаж, улыбчивый и приходящий на помощь кот Дораэмон, легко покорил сердца японских школьников. Дружба Нобиты и Дораэмона стала основой для манги, выходившей с 1969 по 1996 год. А сам персонаж перешагнул рамки комиксов и остается по сей день одним из самых ярких и любимых японцами образов. До сих пор выходят аниме про него. Хотя в одном из последних речь идет про свадьбу Нобиты и Сидзуки. В подавляющем большинстве время остановилось, и главный герой с конца 60-х годов так и остается пятиклассником. А в 2008 году по инициативе Министерства иностранных дел Японии Дораэмона официально назначают послом аниме в мире. Мы надеемся, что благодаря этому назначению люди в других странах начнут лучше понимать японское аниме и сильнее интересоваться японской культурой, говорилось в заявлении министерства.